Эпилог. 6 лет спустя. Снег здесь какой искристый, будто звездное крошево с небес насыпало. Сверкает на солнце, аж глазам больно. Долина раскинулась белым свежевытканным полотном, и узоры на нем волшебные нарисованы. Лес, река, дома. Людей много, и они двигаются, живут, радуются. Печалятся иногда, конечно, как же без этого. Ждут чего-то. Но его никто не ждет, ведь столько времени миновало. Да и кто он теперь после всего? Человек стоял на пригорке и, прикрыв глаза от яркого полуденного солнца, смотрел на городок в долине. Много здесь народу поселилось, дома новые добротные построили. По реке, говорят, сюда ходят, вон и пристань отсюда видно. А сейчас Магуша льдом скована, и по ней ребятня носится. Человек смотрел на кипевшую в долине жизнь, и она казалась ему далекой и сказочной. Не для него, нет больше места ему в том мире, и не надо никого тревожить. Да и себя тоже. Стоит поискать пристанище в иных краях, подальше отсюда. Человек решительно зашагал обратно по дороге к ущелью. Почти дошел, но вдруг задумался на миг и снова развернулся. «Мил человек, тебя подвести?» Ехавший на санях мужик натянул поводья, останавливая чубатую лошадку. «Можно?» — согласился, все еще неуверенный, что правильно поступает. «Ну, садись. Гляжу, вроде не здешний ты». Возница с интересом посмотрел на незнакомца. «Из далеких, видать, земель». «Издалека. А сюда погостить? Или насовсем?» «Погостить. К кому, коль не секрет?» «Не секрет. Явора ищу». «Явора? Того самого?» «Да. Знаешь его?» «Да кто же его здесь не знает? Вон его дом, на пригорке. Видишь?» «Вижу. Останови, здесь сойду. Спасибо тебе». «Да на здоровьице!» Человек слез с саней и дальше пошел пешком. Сердце в груди только сейчас по-настоящему и ожило, забилось под ребрами, будто пойманный в клетку зверь. Шел, тяжело переставляя ноги, и не сводил глаз с большого, красивого дома из золотистых сосновых бревен. Витражи в окнах, наличники узорчатые, двери дубовые, на крыше 3 трубы дымят. Ступени на крыльце широкие и прочные. Гостеприимный дом, с любовью построен. Из калитки выскочила собачонка рыженькая и с яростным лаем рванула к незнакомцу. Неслась, взметая короткими лапками снег, скалилась, рычала, предупреждая чужака, чтобы не приближался. И вдруг застыла, как вкопанная, потянула носом, тявкнула недоуменно и заюлила, завертелась вокруг ног человека, радостно виляя хвостом баранкой. «Мшица, хорошая! Узнала меня, узнала!» Незнакомец наклонился, погладил собаку смуглой рукой. «Ну, провожай в дом!» Псинка еще шибче завертела хвостом и потрусила впереди гостя. «Только не лай больше, ладно? Дай осмотреться, продышаться. Не готов я еще к встрече, понимаешь?» — говорил незнакомец. Мшица вывалила язык, по собачьи понятливо улыбаясь. Во дворе было тихо. Дорожка от забора до дома расчищена, на нижней ступеньке крыльца сидела маленькая румяная и кругленькая, как колобок, девчушка в овчинной шубейке, белом пуховом платке, рукавицах и валенках с вышитыми на них веточками рябины. Человек неспешно, боясь испугать, приблизился к малышке, присел перед ней на корточки. «Ты чья же будешь, красавица?» — спросил, заглядывая в глазенки цвета весенней листвы. Мог бы и не спрашивать, и без того сразу понял. «Батюшкина и матюшкина», — проговорила девочка, выпячивая губёшки. «Хотев?» И она протянула незнакомцу надкусанный бублик. «Вкусный, матушка пекла». «Спасибо, милая». Он отломил кусочек бублика, положил в рот и начал жевать. До сих пор вкуса еды не чувствовал, а тут вдруг понял, что ничего лакомей не едал. «Сколько ж тебе годиков?» 3. Девочка сунула в нос гостю растопыренные пальчики. «А тебе?» «Много. Так много, что всех уже и не сосчитаю». Перед глазами почему-то расплываться все стало. Гость поднялся на ноги. «А где же твои батюшка с матушкой?» — спросил он. «Они с Тимовкой и Степкой в лавку поехали, к плазнику сласти покупать». «А ты чего же с ними не поехала?» «Меня за хозяйством приглядывать оставили». «А дома еще кто есть?» «Есть. Позвать? Млава!» — звонко заверещала малышка. «Ты чего, Даринка, голосишь так? Медведей в лесу разбудишь?» Дверь в дом открылась, и на крыльцо выскочила стройная девушка, темноволосая, с лучистыми голубыми глазами. «Ой, а вам чего?» Она замерла, неверяще глядя на гостя. «Далиль?» «Млава, выросла как, красавицей стала». «Далиль, великая матерь!» Млавка сбежала с крыльца и бросилась великану на шею. Он подхватил ее, прижал к себе крепко. «Я знала, знала, что ты вернешься. Все мы знали, верили!» Твердила девушка сквозь слезы. «Ну же, пойдем в дом скорее! Вот так подарок на девнице! Это же чудо настоящее!» Силы небесные, как же хороша она! Еще пуще, чем была. В ней жизнь и любовь, а в глазах сияние летнего дня сквозь лесную листву. Она так встретила его! Столько всего было в ее взгляде и улыбке, что, не зная он, кого она любит всей душой, поверил бы, что ждала только его. Обнимала крепко, и светлые слезы текли по ее щекам, впитываясь в ткань его новой рубахи. Далиль и счастлив был, как никогда в жизни, и почувствовал самое горькое разочарование. Впрочем, скоро успокоился, потому что понял, все правильно. Так и было всегда. Для того они и встретились, чтобы Явор и Яромира смогли вместе быть. И себе Далиль никогда бы иного не простил. «Не уходи больше от нас, брат», — сказал Явор. «Оставайся в Любодаре. Ты нужен нам и Асме». «Нет, Асме я больше не нужен. Она свободна, наконец», — качнул головой Далиль. «А вы навсегда в моем сердце. Даже там, где я был, чувствовал вас. Потому и смог вернуться». Мужчины сидели на крыльце, наблюдая, как возится в снегу ребятня, а вокруг них со звонким лаем скачет мшица. Степан, пятилетний сын Явора и Яры, показался поначалу Далилю серьезным пареньком, неулыбчивым. Но как разыгрался, так попер из парня задор и отчаянный азарт. С виду Степка вылитый отец, поджарый, как волчонок, те же серые глаза, непокорные волосы, только золотые, как у матери. А вот малышка Даринка всем на Яру похожа. И лишь кудри цвета вороного крыла, как у Явора. Тимошка, приемный сын, важничает, покомандовать любит, сразу видно. Попытался построить ребятню, но те затащили его в кучу малу, чтобы не выпендривался. «Батя, попить!» Запыхавшийся Тимоха весь в снегу подбежал к Явору. Тот с улыбкой протянул ему кружку, которую держал в руках. Мальчонка нахлестался ягодного взвара и понесся обратно к брату и сестре. «А старший его брат где?» — спросил Далиль. «Станька с нами первое время жил. Нравом тот еще жук, но золотые руки у парня оказались. И коваль он, и плотник. Отстроиться помог». Явор кивнул на дом. «И не только нам, а многим еще здесь. А потом попросился на заставу в горы». «Это где рыжекудрая атаманша командовала?» — прищурился Далиль. «Она и сейчас везде командует», — усмехнулся Явор. «Торговыми делами занялась. Ущелье ее братки стерегут лучше всякой дружины. Станька — ее правая рука. Хваткий парень, что говорить. Жизнобуд в городе Корчму открыл. Целительством занимается, как и прежде. И я тоже. Этот дар при мне остался». «Хорошо. Это хорошо», — Далиль помолчал. «Так, значит, нашел Крислав достойного на княжеский трон?» «Нашел. За два моря плавали. Искали наследников по женской линии. Кираев род ведь весь осквернен. А вот родня его матери демонской пакостью не испохаблена. 3 года уж как правит новый князь. С головой на плечах мужик. Крислав при нем советником заделался. Но он неплох в этом деле, чего душой кривить. А зеница благодатная?» «Благодатью от них по-прежнему так и прет», — усмехнулся Явор. «Но уже истинно во благо. Перековались братья в горниле демонской битвы, когда разрыв в мироздании закрывали вместе с чародеями». «Вот, значит, какие дела на белом свете», — проговорил Далиль, и по лицу его промелькнула тень. «Не могу не спросить», — Явор придвинулся к другу ближе. «Как вы вернули меня? То есть я знаю, как, но...» «Демоница слово свое всегда держала, а значит, должна была отпустить тебя сказать последнее «прости», — понизив голос, заговорил Далиль. «Оставалось только дождаться, когда ты в промежутке окажешься. Там Асма тебя и перехватила. Она это умела всегда, а теперь-то особенно. Дальше ты знаешь. А ты как смог туда попасть?» Далиль опустил голову и уставился на снег. «Я и был там, в промежутке», — глухо проговорил великан. «Сестра меня пробудила ненадолго, чтобы справедливость вершить». Мужчины замолчали. Тихонько скрипнула дверь, на высокое крыльцо, кутаясь в пуховую шаль, вышла Яромира. Явор и Далиль одновременно повернулись к ней. Да так и замерли их взгляды на сияющей в лучах заходящего солнца женщине. Яра ребятню в дом загнала, передала маленьких снеговиков в руки Млавки. «Далиль, я тебе в бывшей комнатушке Станьки постелила. Тесно там, но тепло и тихо. Самое то, чтобы отдохнуть с дороги». «И перед дорогой», — подумал Далиль. Вопреки мыслям, давний друг благодарно улыбнулся. К вечеру ветер совсем стих, и флюгер на крыше, искусно выкованный дрозд с раскинутыми крыльями, остановился, развернувшись на восток, готовый встречать восход нового дня. Большой дом был украшен к празднику. Еловые лапы, алые рябиновые гроздья, крупная соль на подоконниках переливалась, словно нетающий снег, и защищала жилище от нечистой силы, от всего дурного. Горели свечи, пахло свежей хвоей, горячим хлебом, медом и покоем. Малышня под присмотром Млавки старательно заливала растопленным свиным жиром зернышки проса, насыпанные в формы для пряников. В холодных сенях жир схватится, и к утру будет готово угощение для пташек. Останется лишь продеть веревочку и развесить просенные украшения по кустам вокруг дома. Кто-то обрадуется снегири до синички, а детвора будет наблюдать из окошек за тем, как празднуют девницы, яркогрудые печуги. Ну а для домочадцев и гостей угощение уж давно готово. Остается лишь достать из печи томленное в меду мясо, грибные кундюмы да плетёные калачи. Яромира с нежностью наблюдала за возящимися у окна детьми и вспоминала девницы, что встречали они в убежище у Жизнобуда. Тот праздник согрел душу и сердце посреди жестокой зимней стужи. И вот ведь снова они почти все собрались за одним столом. Не было лишь Асмы, но в душе жило тайное знание, она где-то рядом. Видит и знает, что у них все хорошо. Далиль не мог заставить себя не смотреть на Яромиру, то и дело ловя пристальные взгляды Явора. Но друг понимал, что ревновать ему не стоит. Ни на кого вовеки Яра его не променяет. Млавка стреляла глазищами в Далиля, хмурилась, потом вскочила из-за стола и принялась перекладывать горячие пироги на большое блюдо. Нагрузила полное с горкой и взгромоздила в центр стола. «Угощайтесь, гости дорогие! Круглые с грибами, остальные с крольчатиной. Сейчас еще и сладкие подам». «Ммм, вкуснота!» Жизнобуд запихал в рот целый пирожок с мясом. «Мастерица ты, Млавушка!» Пока взрослые ели, пили, говорили да посмеивались, Даринка, деловито сопя, вскарабкалась на лавку, потянулась и взяла с блюда два пирожка. Слезла на пол и направилась в сторону темного угла горницы, где на домотканном половичке лежала мшица, а под лавкой шуршало что-то и ворочалось. «Возьми пиловок, чаевка, а это для зелна». Даринка протянула угощение в темноту. «Он с глибами больфы любит». «Ох, ох, негодяще нам с хозяйского-то стола!» Раздался тихий голос, и из-под лавки мягко сверкнули две пары круглых глаз. «Благодарствуй, маленькая хозяюшка!» «Добрая хозяюшка, спасибо за угощение!» Смущенно проскрипел зерна. «Да на здоровье, я еще принесу!» «Я уже принес!» Четырехлетний огненно-рыжий сынишка Розии Жизнобуда продемонстрировал горку пирожков и кусков сала в подоле рубашонки. «Миску давай, Даринка, на лавку поставим, пущай угощаются. Сейчас Степка квасу еще припрет». «Роська, опять ты парадную рубаху угваздал? Вот же поросенок!» Услышав голос матери, мальчонка упрямо поджал губы. «Роська, пороська!» хмыкнул Тимошка. Он среди детей был самый старший и чинно восседал за столом, снисходительно поглядывая на возню малышни в углу. «Ну вот и что, теперь так и будешь девницы встречать? В засаленной рубахе?» — сокрушалась Рози. Жизнобуд только посмеивался. «Рубаха засаленная, подумаешь!» — пробурчал Ростислав. «Делов-то! На кой надевать-то ее, если угваздаться ни чуточки нельзя?» — рассуждал пацаненок, неторопливо стаскивая рубашонку. «Да и жарко в ней!» «Ну вот, опять он за свое!» Всплеснула руками рыжекудрая Розарка. «Сейчас портки снимать начнет, а все ты приучил. Закаляйся, закаляйся. Вот он теперь летом и зимой и бегает голышом». Она пихнула мужа в бок. И точно, пока мать возмущалась, маленький Роська скинул рубаху и взялся за пояс штанишек. «Эй, мужичок, погоди!» Жизнобуд поднялся из-за стола. «Давай-ка штаны оставим. Негоже Новый год с голым задом встречать». «Папань, жарко!» насупился мальчик. «Можно я хоть снегом оботрусь?» «Утром, на зорьке, снегом Нового года и оботрешься. И я тоже!» В один голос загалдели Тимошка со Степкой. «И вы тоже!» — покивал Жизнабуд. «Богатыри растут!» — сказал Далиль. Вздохнул тихонько, украдкой потер грудь, где вдруг защемило сердце. Снова все расселись за столом, разложили яство по мискам, наполнили чарки. Сколько людей собралось, столько невидимых нитей от одного к другому протянулось, столько путей переплелось. Даринка залезла отцу на колени, привалилась головенкой к его груди. Явор обнял дочку, поцеловал в кудрявую маковку. Покачивал Даринку тихонько, а сам безотрывно смотрел на Яромиру. Ясные зеленые глаза девчушки осоловели, она хлопала ими, как совенок. А как запели все вместе обрядовую песнь «Встречи новой зари», так и заснула мирным детским сном. Ничто не нарушало тишины в большом доме. Весь мир, казалось, погрузился в глубокий сон. Спала долина и склоны гор, дворы, дороги и улицы. Ровное дыхание, накрытое снежным одеялом земли, поднималось над рекой, собиралось пушистыми облаками над лесом. А заря нового дня и нового года сочным ягодным сиянием подсвечивала небо над горной грядой. «Не закрывай глаза, ягодка! Смотри, какая ты!» — шептал Явор, прижимаясь к обнаженному телу Яры. «Скажи, что видишь?» Яромира запрокинула голову, приоткрыла отяжелевшие веки. На соднящих от поцелуя в губах мелькнула улыбка. В оконном стекле отражались двое. Чуть размытые лица, спутанные волосы, прижавшиеся друг к другу тела. И словно не было больше никого в этот ранний час в целом мире. «Счастье вижу. Нас». Она повернула голову, скользнула затуманенным желанием взглядом по приоткрытым губам мужа. «Тебя». «Ты мое счастье». Его дыхание опалило кожу, вызвав жадную, нетерпеливую дрожь в разгоряченном теле. Порой становилось немного страшно от того, что сбылось все, о чем мечтала. Но где-то в глубине души, там, где жил ее путеводный дар, Яра знала, что эта земля защитит их. Дом будет стоять сотни лет, а дети, внуки, правнуки станут рассказывать следующим поколениям самую правдивую историю о Серебряном городе. Конец книги. Читала Ева Ларина.